Можем мы встретиться? По какому поводу? Это личное дело. Он не очень умен, промелькнуло в голове у Германа. Маша часто говорила, что Леон дурак. «Я уверен, вы понимаете, что для меня это очень неприятно», — проговорил Герман, с удивлением обнаружив, что заикается. «Не понимаю, зачем это, поскольку вы в разводе и...» «Дорогой мой мистер Брудер, я не стал бы звонить вам, если бы это не было необходимо для нас обоих». Последовал сдавленный смешок, похожий на кашель, в котором слышалась и добродушная досада, и торжествующая радость человека, сумевшего обвести своего оппонента. Герман почувствовал, что у него начинают гореть уши. «Может быть, мы поговорим об этом по телефону?» «Существуют вещи, которые следует обсуждать, глядя друг другу в глаза». «Скажите, где вы живете, и я приеду к вам, или мы можем встретиться в кафетерии, вы будете моим гостем». «По крайней мере, намекните мне, о чем пойдет речь», — настаивал Герман. Раздался неопределенный звук, словно Леон Торчинер чмокнул губами, изо всех сил борясь со словами, которые чуть было не вырвались у него. В конце концов, звуки вылились в слова. «О чем еще может идти речь, кроме как о Маше?» — сказал Торчинер. «Она связывает нас с вами. Конечно, я и Маша в разводе, но мы были мужем и женой, никто не может отрицать этого. Я знаю о вас все, даже прежде, чем она мне рассказала. Не спрашивайте меня, каким образом. У меня есть, как принято выражаться, свои источники информации». «Где вы сейчас находитесь?» «На Флатбуш. Я знаю, что вы живете где-то на Кони-Айленде, и если для вас затруднительно приехать ко мне, я приеду к вам. Как это говорится, если Магомед не идет к горе, то гора придет к Магомету». «Тут есть кафетерий на Сарф-Аменю», — сказал Герман. «Мы можем там встретиться». Он с трудом заставил себя выговорить это. Герман сообщил Торчинеру точное место, где расположен кафетерий, и рассказал, как добраться туда на метро. Торчинер заставил его несколько раз повторить указания. Он уточнял детали и повторял фразы, как будто сам факт разговора доставлял ему удовольствие. То, что поднималось в Германии, было не столько отвращением, сколько раздражением, что его втягивают в такую затруднительную ситуацию. Кроме того, у Германа возникали подозрения. Кто знает? Отнюдь не исключено, что у столь подлого человека может оказаться нож или револьвер. Герман поспешно принял ванну и побрился. Он решил надеть свой лучший костюм. Ему не хотелось выглядеть жалким перед Торчинером. «Каждый человек должен быть приятен другому человеку», — подумал Герман с иронией, «даже бывшему мужу своей любовницы». Он спустился в подвал и через окно стиральной машины увидел бешено крутившееся исподнее. Вода плескалась и пенилась. Герману пришла в голову странная мысль, что эти неодушевленные предметы — вода, мыло, отбеливатель — сердились на человека за силу, которую он использовал, чтобы контролировать их. Едвига испугалась, заметив Германа. Раньше он никогда не спускался в подвал. «Я должен кое с кем встретиться в кафетерии на Сарф-авеню», — объяснил он ей. И хотя Едвига ни о чем не спрашивала его, он детально описал ей, где расположен кафетерий, думая, что если Леон Торчинер нападет на него, то Едвига будет знать, где он был, и в случае чего сможет свидетельствовать в суде. Он даже несколько раз повторил имя Леона Торчинера. Едвига в изумлении смотрела на него с покорностью крестьянки, которая долгие годы пытается понять поведение горожанина. Впрочем, в ее глазах все же мелькнуло подозрение. Даже в те дни, когда Герман принадлежал ей, он находил причины уйти из дома. Герман взглянул на часы и решил, что ему не следует появляться в кафетерии слишком рано. Он определенно чувствовал, что такой человек, как Тортшинер, опоздает, по крайней мере, на полчаса, и отправился прогуляться по бордвоку. День был солнечный и мягкий, но все аттракционы были закрыты. Не осталось ничего, кроме заколоченных дверей, блеклых и облупившихся афиш. Все покинули эти места. Девушки-змеи, силачи, разрывавшие цепи, пловец без рук и ног, медиум, вызывавший духи мертвых. Объявление, извещавшее, что службы еврейских осенних праздников будут проходить в помещении демократического клуба, было истрепано ветром и заляпано грязью. Над океаном с криками летали чайки. Над берегом, шипя и пенясь, вздымались и, как всегда, вновь откатывались волны. Лающая стая псов, не способных вцепиться зубами в жертву. Вдали на воде качалось судно с серым парусом. Подобно самому океану, оно двигалось, оставаясь неподвижным. Прогуливающийся по воде труп, закутанный в белый саван. «Все уже произошло», — подумал Герман. «Сотворение мира, всемирный потоп, Содом, неспослание Торы, катастрофа». Как тощие коровы в библейском сне фараона, настоящее было поглощено вечностью, не оставив никакого следа. Второе. Герман вошел в кафетерий и увидел Леона Тортшинера, сидевшего за столиком у стены. Он узнал его по фотографии, которую видел в альбоме Маши, хотя Тортшинер выглядел сейчас значительно старше. Это был человек лет 50, широкоплечий, с квадратной головой и густыми темными волосами, взглянув на которые, можно было предположить, что они крашеные. У него было широкое лицо с выдающимся вперед подбородком, высокими скулами и широкий нос с большими ноздрями, а его карие глаза косили, как у тартара. На лбу у него был шрам, который походил на след от удара ножом. Вульгарную наружность Тортшинера несколько смягчало выражение польско-еврейской приветливости. «Пожалуй, он не мог бы убить меня», — подумал Герман. Казалось невероятным, что такой мужлан был когда-то мужем Маши. Даже мысль об этом казалась чудовищной. Но таков был факт. Из-за него лопались мыльные пузыри тщеславия, вдребезги разбивались теории. Перед Тортшинером стояла чашка кофе. В пепельнице лежала сигарета, на конце которой было на дюйм пепла. Слева от него стояла тарелка с наполовину съеденным яичным пудингом. Поймав взгляд Германа, Тортшинер чуть привстал, но тут же снова опустился на стул. «Герман Брудер?» — спросил он и протянул большую тяжелую руку. «Шалом алейхам, мир вам». «Садитесь, садитесь», — сказал Тортшинер. «Я принесу вам кофе». «Спасибо, не надо». «Чаю?» «Нет, спасибо. Я принесу вам кофе», — решительно заявил Тортшинер. «Я пригласил вас, и вы мой гость. Я должен следить за своим весом, и поэтому ем только яичный пудинг, но вы можете позволить себе творожную запеканку». «Правда, в этом нет необходимости». Тортшинер поднялся. Герман наблюдал, как он подхватил поднос и встал в очередь к стойке. Для его крупного сложения он был слишком низкорослым, с чересчур большими руками и ногами и плечами сильного мужчины. Вот такими они росли в Польше, больше в ширину, чем в высоту. На нем был коричневый костюм в полоску, очевидно выбранный, чтобы выглядеть моложе. Тортшинер вернулся с чашкой кофе и с куском творожной запеканки. Поставив все это на стол, он схватил почти потухшую сигару, энергично затянулся и выпустил облако дыма. «Я рисовал себе вас, в общем, иначе. Маша описала вас как настоящего Дон Жуана». Судя по всему, у него не было мысли унизить Германа этим замечанием. Герман опустил голову. «Женское представление. Я долгое время обдумывал, позвонить вам или нет. Кто-то, вероятно, мог бы, знаете ли, сделать такое запросто. У меня есть все причины быть вашим врагом, но скажу вам сразу, что я здесь ради вас. Верите ли вы мне или нет, это, как говорится, совсем другое дело». «Да, я понимаю». «Нет, вы не понимаете. Как вы можете понять? Вы, как рассказывала мне Маша, что-то вроде писателя, а я ученый. Прежде чем что-то понять, надо собрать факты, всю информацию. Априори мы ничего не знаем, только то, что один и один составляют пару». «Что за факты?» «Фактом является то, что Маша купила у меня развод за такую цену, которую ни одна честная женщина не должна платить, даже если от этого зависит ее жизнь», — не спеша басил Тортшинер, «похоже, даже без злости. Я думаю, вам следует знать это, потому что если женщина способна платить такую цену, никто не может быть уверен в ее честности.